29. Мы выезжаем из Врат Победы. По-прежнему темно. Так темно, что я не различаю черт лица, которого касаюсь. Нос на ощупь маленький, прямой и изящный, как у Пахиса, и волосы примерно такой же длины, и на пальцах остаются прятки. Но последнее можно сказать про любого афинянина. Они все в хреновой форме. Их тонкие кости так и впиваются мне в спину, а их дыхание, влажное и зловонное, как сама смерть, оседает у меня на коже. Я пытаюсь всех отодвинуть, чтобы тому, кого я держу, было чем дышать. Он жив, вроде бы. Я щупаю там, где у него, по идее, должно быть сердце, и под ребрами чувствую какое-то трепетание, пусть и неровное, будто птица со сломанными крыльями летит в грозу. Пахис? Ничего. Я лью ему вино на лоб и щеки, и оно просто стекает на пол, а он даже не вздрагивает. Судя по звукам, кто-то из афинян слизывает пролившееся вино, лакает, как собака на жаре. Мы уже за городскими стенами в настоящей деревне. Слышно блеяние овец, мычание коров, но не человеческий шум. Слава всем богам. Формально это еще Сиракузы. Но уже самые окраины, еще чуть-чуть, и мы покинем город. Безопаснее всего сейчас было бы съехать на какую-нибудь боковую дорогу и держаться подальше от людей. Но времени нет. У нас 2 дня, чтобы добраться до Гекар, пока Турен не уплыл. В мозгу проносится мысль, что это все брехня, что он со мной просто шутил, и мы ничего там не найдем, кроме развалин и пустого моря. Я прогоняю мысль прочь и улыбаюсь в темноте. «Готовы плыть в Афины, ребята?» «А-а-а», — крепит афинянин рядом со мной. «Еще неделька-две, и вы будете попивать прохладное белое вино на Агоре. Слушать речи на Пниксе. Может, на спектакль сходите, а?» «Доченька», — говорит кто-то сквозь зубы, — «надеюсь, она в порядке. Я так за нее волнуюсь». «Сопли подбери». Не знаю почему, но от того, что он сказал «надеюсь», я взбесился. «Конечно, она в порядке. У нее все зашибись. Твоя дочка — красотка, все парни без ума, так и ждет, когда ты домой вернешься, чтобы выбрать, за кого замуж идти». «Но ей 9». «Так это почти что 20». Ламбон, тихо. «Нет, так не пойдет. Мы тут их шкуры спасаем, а настроение как на похоронах. Где веселье? Мы...» Галлон зажимает мне рот рукой и шипит в ухо. «Слышишь?» Ничего, кроме его вопроса, я не слышу. И так бы ему и сказал, если б он убрал руку. «Слушай». Теперь я слышу. Звук копыт впереди. Мужской голос кричит. «Патруль», — говорит левиец Козел. «Что мне делать?» «Стоять!» — снова раздается мужской голос. Теперь уже ближе. Во второй раз левиец не спрашивает. Он дергает за вожжи, и повозка со скрипом замирает. Лошади легаются и ржут. Патрульный должно быть с фонарем, потому что парусиновый полог начинает сиять желтым светом, который сдвигается к хвосту повозки вместе с хлюпаньем ботинок патрульного. Я вижу ранее скрытых от меня афинян, осунувшихся и измученных, ослепших от ужаса. А потом смотрю на лицо, которое держу в руках, и это Пахис. Я оттягиваю веки, чтобы убедиться, и глаза зеленые, как ящерица. Слава всем богам! Но облегчение недолго. Ткань в хвосте повозки сдвигается, и перед нами появляется патрульный. Я привык к темноте, и открытый огонь фонаря кажется таким невыносимо ярким, что тру глаза. Патрульный делает шаг назад, теперь его лучше видно. Он мужик средних лет с усталым лицом и с полуседой бородой, посверкивающей от дождевых капель. Фонарь он держит в кулаке, украшенном шрамами, а другой рукой стискивает меч. Он окидывает нас взглядом. Афиняне в кандалах, мы с Гелоном, в нормальной одежде, но явно избиты. «Мы работорговцы», — говорит Гелон. «Ага», — говорю, — «везем этих подонков в Катану». Патрульный ничего не говорит, только таращится. Он стискивает меч покрепче, и я понимаю, что нам конец. Он прекрасно понимает, что происходит. «Я тебя знаю», — — говорит он Гелону. «Вряд ли». Патрульный поднимает фонарь, и его свет обрушивается Гелону на лицо со всей силы, как молот на наковальню. «Это ты был на спектакле?» «На спектакле в карьере. Ты говорил речь». Гелон молчит. Патрульный оглядывается по сторонам, наклоняет фонарь то к Афининам, жмущимся от страха, то ко мне с Пахисом на руках. «Это они в нем играли? Это те, кто выжил?» «Какой спектакль?» — говорю. «Мы работорговцы». «Да, это они», — говорит Гелон. Патрульный качает головой, и мне кажется, он и сам не знает, что сейчас сделает и скажет. И тут он вздыхает и поднимает взгляд на небо. «Такую ночь дорога тяжелая. Пора бы вам выдвигаться». И, сказав это, он закрывает завесу и уходит. Мы слушаем влажный хруст его ботинок, а потом музыкальный цокот, с которым его лошадь взбегает на холм, и я поворачиваюсь к Гелону. Может, это утро уже надвигается, а может, я привык к темноте, но мне хорошо видно синяки у него на щеках. Я спрашиваю: «Это что такое было?» Гелон хмурится, но кажется, что фонарь патрульного одолжил его глазам немного света. Его щеки, может, и темные от синяков, но кажутся ярче, чем были. Повозка едет дальше. С такой головокружительной скоростью, что спицы трясутся и лошади тяжело дышат, но все не зря. Скоро мы окончательно оставляем Сиракузы и выезжаем на пустошь. На дорогу, которая, надеюсь, приведет нас в Гекары. Но прямой дороги нет, вообще нет хоть сколько-то четкого ясного пути. Да из чего бы? Гекары были крепостью на севере острова, только и всего. О них никто особо не говорил, пока они не исчезли, да и тогда мы говорили не столько о гекарах, сколько об афинянах, о том, на что они способны, о том, чем грозит поражение. Гекары были предупреждением, и только. Когда я говорю ребятам в повозке, куда мы едем, все пугаются, недоумевают. Может, это какая-то злая шутка? Я пытаюсь добиться подробностей о том, что случилось в Гекарах, но они не хотят говорить. Мы останавливаемся в тавернах, чтобы закупиться и спросить дорогу. Закупиться нам дают, но куда ехать, никто особо не уверен. Больше всего мы добиваемся от одного башмачника, который говорит ехать в Катану. А там спросить дорогу дальше. Так мы и делаем. Потом все как в бредовом сне, и хотя путь занимает только добрую часть двух дней, кажется, что мы проводим в повозке недели. Время расплывается. Терпеть душную темноту и вонь становится невозможно. И под конец я делаю в холсте прорезь, чтобы впустить свежий воздух. Это, конечно, риск, да и погода херовая. Сквозь дыру проникают морось и ледяной ветер. Но в голове проясняется, и оказывается, очень важно смотреть наружу и видеть, как меняется пейзаж. Я раньше не бывал дальше пары тысяч шагов от Сиракуз, а теперь еду на другой конец острова. И удивительно, какая в середине острова пышная растительность. Тут и леса, и золотая рябь пшеничных полей, и сверкающие храмы на утесах, так близко к обрывам, что они почти нависают над морем. И еще горы с голубым снегом на вершинах. Удивительно разнообразен наш остров, и я впитываю глазами все вокруг и даю себе обещание показать это Лире, потому что здесь нереально красиво. Пахис просыпается у Кентарипы. Сначала он в бреду и без конца повторяет одно и то же. «Филон». «Есть тут Филон?» Все говорят, что нет. Затем что-то бормочет мужик с серебряной бородой. «Это не Антикл из хора. Теперь я вижу. Лицо другое. Поугловатее, и в бороде еще есть соломенные пряди. Он соврал, потому что хотел спасти свою шкуру. Похоже, Бетон с товарищами все-таки убили всех». «Что ты сказал?» — спрашиваю я. «Да ты не обращай внимания», — хрипит мужик. «Филон уж давно помер. Они с Пахисом на войне были в одной палатке. Даже в карьере нашли тоннель, никого туда не пускали. Хохотали там себе, будто в ямах есть над чем смеяться». Я чувствую, как Пахис шевелится подо мной, и, опустив взгляд, я вижу, что у него подрагивают веки. Я даю ему воды. Он такой ослабевший, пьет крохотными глоточками. Ощущение, что я кормлю младенца. Я понимаю, если я хочу, чтобы он выжил, ему нужна еда. Но он едва способен жевать, поэтому я размачиваю хлеб в вине, пока он не превращается в кашу, и кормлю его мокрыми фиолетовыми крошками. Я так поглощен заботой о Пахисе, что в поиске пути толку от меня никакого. И всем занимаются Гелон и Левиец. Если мы доедем до Гекар, и афиняне спасутся, это будет их заслуга. На второе утро я вылезаю размять ноги и поссать. Мы непонятно где, на грунтовой дороге, окруженной лесами. Нет ни хижины, ни овец. Ничего, что натолкнуло бы на мысль, что человечество оставило здесь отметину, кроме дороги, которая серебрится от заиндевелой травы, прорастающей сквозь землю, и, наверное, скоро мало будет отличаться от остального леса, просто деревьев будет поменьше. Лошади в ужасном состоянии, у одной треснуло и сочится кровь копыта, у обеих воспалены глаза, и на губах пузырьки пены. Левиец утирает их рукавом, очищает глаза от гноя, целует каждую в лоб. «Долго еще?» — спрашиваю я. «Он не знает». «А мы успеем? Сегодня последний день». Этого он тоже не знает. Мы даем афининам паек, выпускаем, чтобы сделали дела, но сходить получается только у одного. Их тела как будто всасывают и удерживают все, что мы даем. А то вдруг больше не дадим, и кожа у них странно опухшая, и вид одновременно истощенный и такой, будто они вот-вот лопнут. Грунтовая дорога ведет вверх, на холм, а далеко за ним виднеется черно-золотая гора, вершина которой укутана дымкой. Гелон указывает на нее куском хлеба и говорит: «Мы близко, за той горой море и Гекары тоже». «Что ж, тогда поехали!» Мы запрыгиваем обратно и дальше едем с неистовой скоростью. Все покоряются ей, даже афиняне подгоняют левийца. Говорят, поднажать, и он слушается, потому что мы уже почти у цели. Лошади ржут, как безумные, в их ржании слышен ужас. И кто-то бормочет про волков, но что-то подсказывает мне, что их пугает не это. Их пугает то, что внутри. Они умирают и сами это понимают. Их шаг замедляется и повозку слегка заносит. Ясно, что бедолаги едва на ногах держатся. Кажется, они вот-вот свалятся и оставят нас на безлюдной дороге, но этого не случается. Лошади продолжают бежать, затаскивают нас на холм невероятной крутизны, и левиец кричит от радости. Повозка замирает. Гелон вылезает, и я выхожу следом, поддерживая Пахиса. Одна из лошадей подгибает ноги и качает головой, будто отгоняет мух, но никаких мух нет. Левиец больше не кричит, он заботится о больной лошади, гладит ей уши, предлагает ей попить. Внизу море, и под тонущим солнцем оно блестит, как кровь. Прибрежный туман кажется паром, который идет от раны зимой, и воздух ледяной, и я топаю ногами, чтобы пальцы перестали неметь. Вот! За туманом видно плохо, но я прищуриваюсь и понемногу различаю то, что кажется мне городом, обнесенным стеной, с башнями и бойницами, стоящими на самом краю берега, чуть ли не на воде. Город черный, даже под веселым вечерним светом, в нем нет других цветов, он будто дыра в мире. И у себя за спиной я слышу позвякивание цепей, потому что афини не вылезают из повозки, и хотя я знаю ответ, я спрашиваю Пахиса: «Гекары ли это?» И он говорит «да» и отворачивается.